18. Последняя армия бывшего маршала. Вывих щиколотки оказался гораздо более серьезным и болезненным, чем показалось Грифу Деврею поначалу. На следующий день нога распухла, и о том, чтобы натянуть на нее сапог, речи идти не могло. К тому же бессонная ночь не способствовала бодрости. Ни один нормальный человек не уснет, когда стены его комнаты буквально ходуном ходят от вибрации. Стоило сыщику задремать, как беспокойный хозяин включал одну из своих дьявольски громких машин. Один всетворец знает, зачем этим нужно было заниматься в самый глухой час ночи. Но теперь становилось понятно, отчего жители деревни прячутся за высокими заборами, уповая на крепость запоров и остроту зубов цепных псов. Каких только ужасов, небось, не напридумывали себе сельчане, если даже привыкший к техническим новинкам и эксцентричному поведению магов Гриф побоялся высунуться за дверь спальни. Не исключено ведь, что патологически подозрительный милорд Айлгена поставил механического паука-охранника сторожить нежданного гостя. Снова попасть в его клешни сыщику не хотелось. Неутомимый колдун-изобретатель утихомирил свои машины только к рассвету. Потом долго журчала вода, милорд наполнял ванну, а затем еще час радовал Грифа патриотическим репертуаром в собственном исполнении. После третьего по счету государственного гимна сыщик придавил ухо неимоверно тяжелой подушкой и, наконец-то, заснул. Ясное дело, побудка случилась гораздо позже полудня, причем настолько резкая и неожиданная, что Гриф с просонок едва не пристрелил хозяина. А что прикажете делать, ежели к вам в спальню, мирно почивающему под теплым одеялом, да еще и с головой под подушкой, впрыгивает на жутко скрипящих механических ходулях человек в кожаном шлеме и погребальном саване? «Эй, мистрил Деврай, вставайте, так все мозги себе проспите!» «Эгегей!» – верещал лорд Айлгена, разбрызгивая вокруг себя снопы малиновых искр. От неожиданности Деврай схватился за оружие. Маленькие молнии между рожками шлема трещали без остановки. «Подъем, подъем, подъем! День на дворе, а вы позорно спите! Службу государеву проспите, господин сыщик!» «Тьфу!» – в сердцах сплюнул Гриф. «У меня чуть сердечный удар не случился из-за ваших шуток, между прочим!» «Ха! Вам нравятся мои прыгуны?» «Нет!» – отрезал сыщик. Его больше интересовала распухшая нога, чем еще одно великое изобретение психованного колдуна-отшельника. «Очень зря. Совсем скоро я их усовершенствую, чтобы представить на суд императора. Уверен, его императорское величество оценит еще один мой скромный вклад в развитие средств передвижения. Хотя прыгуны – это, конечно, баловство, не спорю. А с другой стороны, насколько веселее, а главное – полезнее для организма. Во время прыжков вы не только тренируете свое чувство равновесия, но и стимулируете развитие разнообразных групп мышц. Красивые стройные ноги – это то, что крайне необходимо юношеству. Ведь согласитесь, мистрил Деврай, кому, как не нам, изобретателям-энтузиастам, показывать пример молодому подрастающему поколению? Грифу совершенно не хотелось подавать пример ни пылкому юношеству, ни благообразной старости – а желал бывший рейнджер банального и примитивного – умыться, побриться и позавтракать. «Хотите, я вас научу?» «Спасибо, нет», – решительно отказался от предложения сыщик и продемонстрировал магу щиколотку. «Не с ноги мне сейчас. Ай-яй, как обидно». «Это точно», – согласился Деврай. «Мне неловко просить, но вы не могли бы выделить мне двуколку, чтобы я смог доехать до ближайшего города?» «Двуколка? Какая двуколка?» – взгизнул Айлгена. «Никакой двуколки у меня нет». Гриф задумчиво поскреб в затылке. Геройствовать, то бишь прямо сейчас отправиться в дорогу пешком, жертвуя не лишней конечностью, бывший рейнджер не собирался. Да, надо торопиться. Да, он рискует подвести Джевиджи. Но если к концу следующего дня спаситель сам обезножит, никому не станет легче. Конечно, еще несколько дней в компании с безумным магом – это серьезное испытание, но бешеный лорд, по крайней мере, и накормит, и спать положит. К тому же Гриф относил себя к тем немногим, кто сумел притерпеться к норову и гонору уважаемого профессора Ниала Коренея, а значит, имеющим прививку от всех возможных выкрутасов, на которые гораздо гениальнее личности. «Сударь, вы меня обижаете», сообщил маг и весьма неизящно подпрыгнул. «Мы же договорились». На этот раз он промахнулся мимо люстры. «Негоже от слов своих отказываться». А вот теперь у психованного милорда получилось. Он врезался макушкой в развилку между светильников. Да так, что с головы слетел шлем. Без магического стимулятора запал активности Алгена резко упал до нижней отметки, а сам изобретатель сверзился на пол. Падение не причинило особых разрушений. Все, что можно было сломать, и так поломано. Стулья с проломленными сиденьями, зато на колесиках. Многофункциональный, судя по количеству, ящиков колченогий стол с тумбой. Дверцы шкафа и те сняты с петель. В этой несчастной спальне хозяин в свое время здорово поэкспериментировал с мебелью. Но верно замечено мудрыми предками. Истинно влюбленных и по-настоящему сумасшедших бережет всетворец. И длань его простерта над их головами милосердно и ежечасно. В случае же с магом-лордом всетворцу вообще приходилось держать ухо востро. Любой другой человек обязательно сломал бы шею, но изобретатель только нос расшиб. «Ах, простите меня великодушно!» – печально вздохнул он, прикладывая платочек к кровоточащей ноздре. «Я немного перевозбудился от радости». «Ага», – обрадовался Гриф, – «к нам вернулся Гильваэр Алгена номер 2. Само гостеприимство и воспитанность. Может, с этим получится договориться». «Добрый день, милорд. Вы не ушиблись часом?» – угодливо проворковал сыщик. «Профессор Кореней как-то рассказывал про раздвоение личности. Каждому из лордов требовался отдельный подход. Вторая личность мага была подвержена меланхолии и склонна обижаться на любое неловкое слово». «Нет-нет, и извините за беспокойство, мистер Лдеврай. Видите, не удержался, чтобы не похвастаться новинкой. Увидел, как мальчишки в деревне забавлялись с ходулями и решил усовершенствовать механизм». «Получилось забавно, но травматично». «Я доработаю. Как думаете, его императорское величество дозволит подарить такую игрушку принцу-наследнику?» С надеждой спросил Алгена. Представив себе его императорское высочество, прыгающее по залам Эрдареша, Гриф нервно хихикнул. «Уверен, Раил тебя к сыну и на пушечный выстрел не подпустит». «Принцу она бы понравилась», – дипломатично ответил сыщик. «И ведь не соврал. Майдрид и так просто без ума от любой техники. Приделает крылья и будет скакать по дворцу, как и кузнечик». Гриф снова попросил организовать собственный отъезд. «Я бы не стал утруждать вас, милорд, но нога моя в плачевном состоянии, а дела особой важности требуют немедленного отъезда. И если вы согласитесь продать мне лошадь и двуколку...» Маг, до сего момента сочувствующе кивавший каждому слову, встрепенулся и устремил на сыщика недовольный взор. «Мистер Лдеврай, я же уже сказал, что не держу тягловых животных и не передвигаюсь с их помощью на примитивных повозках, ибо почитаю постыдным архаизмом подобный способ перемещения физического тела в пространстве. Я человек современный и цивилизованный». «Я не спорю», – простонал Гриф, – «но мне срочно надо попасть на территории. Это задание самого императора». «Я же сказал, что помогу вам», – слегка разозлился на непонятливость гостя Айлгена. «Я сдержу обещание. Скоро. Очень скоро». Нервировать впечатлительного хозяина дальше и продолжать разговор Деврей не рискнул. «Пусть его. Сдержит так сдержит. Заодно поглядим, что он там такого наизобретал», сказал себе бывший рейнджер и решительно отогнал мысль проведать конюшню. Если там окажется справная лошадка, то удержаться и не свести ее не получится. Остановиться конокрадом Грифу не хотелось абсолютно. До позднего вечера лорд Алгена еще трижды менял ипостась, то впадая в буйство при демонстрации своих изобретений, то в меланхолию и философию. Так Грифу Девраю на суд были представлены механическая зубная щетка, издающая жуткий вой, с вращающимися на бешеной скорости щетинистым валиком. Человек, отважившийся испробовать ее на себе, рисковал лишиться не только языка, но и зубов. Дамский прибор, предназначенный для увеличения бюста. Две здоровенные присоски на жуткого вида металлическом каркасе. Обморок испытательницы гарантирован.